Комедия молча подошел к Ореолусу и наступил на его спину, намотав золотую цепь на его шею. Затем он поднял его голову, потянув за цепь. Однако, так как это была не правая рука, которой он привык пользоваться, он не смог сломать ему шею. Комедио действовал без эмоций. Или, скорее, он не мог ничего чувствовать. Его разум был пуст и разгорячен. Реальность ничего не значила для него. «Жди меня!» Однако эти слова охладили Комедио. Как будто его мозг окунули в холодную воду, и он успокоился. Это была неразумная просьба. Сколько их людей убил этот человек? Думая об этом, любой бы сказал, что есть только один выбор. Даже в фильмах со спецэффектами про супергероев, которые показывают детям, никто не колеблется, убивая таких людей. Но Ореолус не был похож на человека. Он знал, что ему не сбежать, но продолжал тянуться рукой и бороться. Комедия начал вспоминать. Рыцаря, которого бросили в холле. Учеников, которые все еще продолжали заклятие Григорианского хорала, даже когда их тела разрушались. И неизвестную девочку, превратившуюся в расплавленное золото, когда она защищала Химигами. Он знал, что есть только один выбор. Комедио без слов натянул золотую цепь. Но в конце он все-таки мог только отпустить ее. Ореолус продолжал уползать прочь по полу. Он мог только спасаться от человека, который привел его к краху, удивляясь неудаче, что постигло его, и успокаивая себя тем, что он все еще жив. Он все еще был человеком. Как Комедио мог убить его? Марионетка Ореолуса уже даже не знала, какой это был этаж. Хотя он смог скатиться на пару этажей вниз, у него больше не оставалось сил двигаться. Силы покинули его тело. Он отдыхал, прислонившись спиной к стене темной аварийной лестницы, и уставился на оставшуюся руку. С тех пор, как его ударил тот парень, он чувствовал, что сила, поддерживающая его, исчезает. Это чувство бессилия походило на то, что какой-то источник маны был отрезан от него. Теперь марионетка Ореолуса поняла. Он сам не был человеком. Если нет барьера, который даст ему энергию, он не сможет даже встать. Это вроде Лемин Магма. Он был инструментом, который являлся одним из многих заменителей. Хм. Вздохнул Ореолус, чувствуя, как его пальцы постепенно исчезают. Тем не менее, он чувствовал удовлетворение. Что это? Неважно, Лемин Магма это или мое тело. Магия нейтрализуется при контакте. Что с правой рукой этого парня? При мысли об этом глаза Ореолуса сверкали жаждой знаний, как у подростка, смотрящего в телескоп. Величайшее желание его сердца — узнать, как долго человек может сохранять и увеличивать свой вид и гордость. Похоже, Ореолус увидел ответ. Не только из-за необычной силы этого паренька, но и потому, что хотя у него и была такая сила, он злился и печалился как человек. При мысли об этом его трагическая судьба казалась пустяком. Потому что для ученого, который знает ответ, нет необходимости дальше жить и думать. Шаги. Ореолус слабо глянул на лестницу и увидел стоящего там Стейла. В самом деле, понятно. Тебе еще не надоело меня убивать? Алхимик высмеял сам себя и сказал. Даже если ты оставишь меня тут в одиночестве, я точно умру. Так почему ты все еще хочешь меня убить? Да. Это так. Мне нет смысла тебя убивать. Кроме того, то дитя общалось не с тобой, сказал Стейл безразличным тоном. Кстати говоря, один из 13 рыцарей был убит. Я полагаю, ты этого не делал, так? Марионетка Ореолуса прислонилась к стене и уставилась на Стейла. Оружие марионетки Ореолуса была Лемин Магма. Хотя она могла превратить что угодно в золото, она никак не могла превратить зачарованную броню рыцарей в вентилируемую форму, как у той. Хм, если ты об этом, я точно никогда не убивал ни одного из них. Что? Это неизбежно, так как я проиграл. Ты можешь продолжать свой путь и подумать о причинах. Ухмыльнулся Ореолус и сказал. «Кстати говоря, если ты не заинтересован во мне, для чего ты тут? В самом деле, неужели мне нельзя просто умереть в одиночестве?» «Совсем наоборот, идиот! Я тут, чтобы отправить тебя в мир иной! Ты сам-то сможешь выдержать такую смерть?» Некоторое время марионетка Ореолуса озадаченно смотрела в лицо Стейла. Затем он улыбнулся. Это было по-настоящему необычно для этого человека. Но он улыбнулся. Хотя он и был фальшивкой, Ореолус был ученым. И теперь он был невероятно удовлетворен тем, что смог найти ответ на вопрос о наибольшем пределе человека. Однако все еще оставалось немного времени до того, как Ореолус умрет. Меньше, чем 10 минут. Ореолус был ученым. В это свободное время он сможет подумать над новым вопросом. Над этими научно-исследовательскими темами, что ждали своего часа. Когда же он задумается над ними? Но у него не было времени думать над этим. Для ученого это ад, если у него есть сомнения, которые он не сможет исследовать до смерти. Это действительно печальное чувство, и сожаление, которого невозможно избежать. Если он продолжит жить хоть секунды больше, он начнет о чем-то думать. И умерев, будет расстроен. Вот почему Стейл сказал это. Он это понимал. До того, как ты найдешь этот чудесный вопрос и сильно задумаешься над ним, позволь мне отправить тебя, пока твоя миссия завершена. Хм. Поэтому Ореолус улыбнулся и сказал. Я даже не могу понять, ангел ты или дьявол. Хм, забавно. Ангел, дьявол, они просто два существа одинаковой природы. Разница только в том, откуда они получают приказы. Стейл медленно спускался по лестнице. Я докажу, почему мое имя сильнейшее здесь. Фортис 931. Черное пальто распахнулось, и многочисленные рунические карты вылетели оттуда, как лепестки сакуры. Магическое имя, да. Глядя на Стейла, спускавшегося с лестницы, прошептал Ореолус сам себе. Если так, то какое его магическое имя? Ореолус начал вспоминать. Ох, я вспомнил. Моя слава для мира — Хонос 628. Наконец, вспомнив свое имя и предназначение, Ореолус прищурил глаза. «Мне прочитать на тобой последнюю молитву, как священнику, а, алхимик?» Спустившись по лестнице, сказал Стейл Магнус, оказавшись перед алхимиком. «Прекращайте на резину. Ты просто обычный маг». В тот момент, когда марионетка Ореолуса ответила, пламя Стейла вошло в него через рот, быстро выжигая внутренности его тела. Пламя вырывалось из всех отверстий. Затем начала разрушаться брюшная полость, разделяя его на две части. Большое количество пламени продолжало вырываться наружу, заставив верхнюю часть тела Ореолуса взлететь как ракета. В это время в неком школьном общежитии, или скорее в ванной этого общежития, девочка по имени Индекс, присматривающая за домом, играла в гляделки с бродячим котом Сфинксом. Этот трехцветный кот казался домашним, поэтому его поведение было насмешливым, далеко от миленького. Он не гонялся за брошенным клубком ниток, он продолжал прятаться под столом, даже когда его звали, и он таскал чужую еду, пока они ели. Для Индекс, неимоверным аппетитом, то, что для нее готовил Томоко Мидзё, было очень значимым. Похоже, ей придется дрессировать кота. Решив покончить с мягким обращением, теперь она сражалась с трехцветным котом, покрытым мыльными пузырями. На заметке Индекс прочитала детальное объяснение, как пользоваться автоматической подачей воды в ванной, и, соблюдая осторожность, могла заставить ее работать. Но куда ушел Тома? Несколько вопросов крутились в ее голове. Первый. То, что было сказано во время разговора. Не из-за того, что Комедио сказал, что просто хотел проверить, работает ли телефон, а то, что он с легкостью сказал «забудь об этом», даже услышав, что его пудинг съели. Кстати говоря, то же самое было с этим котом, покрытым пузырьками пены от шампуня и взъерошенной шерстью. Обычно Комедио не станет делать то, что ему не нравится. Даже если он знает, что другого пути нет. Если ему действительно не хочется этого делать, он придумает любой другой способ решить проблему. Этот Комедио даже не стал разбираться с теми двумя делами, с которыми он в корне был не согласен. Это слишком странно. Решившись, Индекс кивнула головой. Она вышла из ванны и одела свое монашеское одеяние, переносную церковь. В коридоре, перед тем, как открыть дверь, она поняла, что даже если она хочет расспросить Комедио, ей сначала нужно было узнать, где он. Конечно, позвонить ему – не вариант. Если честно, Индекс совершенно не знает, как пользоваться телефоном. И так как телефон по месту жительства Комедио обладал функцией факса, на нем было так много кнопок, что Индекс не знала, как им пользоваться. Она что, сдастся? Едва Индекс подумала вернуться в комнату, как неожиданно что-то заметила. На стене было прилеплено что-то похожее на карты Таро. Это была руническая печать, которой пользовался Стейл Магнус. Индекс уставилась на карту, не глядя на нее. Что-то точно происходит. Он точно оставил Индекс одну, чтобы разобраться с чем-то в одиночку. Индекс вспомнила. Пару дней назад она встретила подростка, у которого не было никаких эмоций. Это с самого начала показалось ей странным. Отчаяние и тревога охватили Индекс, из-за чего она стала крайне беспокойной. Бежать. Она могла только бежать. К счастью, в ее памяти хранились знания 103 тысяч гримуаров. Она знала принцип работы магии Стейла. Руны требуют для работы постоянного снабжения маной от мага. Например, даже когда душа потеряна, будет что-то подобное веревке, соединяющей душу и тело. Хотя Индекс не может использовать магию, она умеет отслеживать ману. Следовательно, она не потеряется. Таким образом, Индекс убежала на поле боя, даже не закрыв дверь. Она не знала, что этот поступок породит самую большую проблему.